завесу я почувствовал, как некую легкую преграду, напоминающую струю воздуха, которую преодолеваешь. Двигался я по все тому же чутью нужности, если так можно выразиться. Вскоре я почувствовал, что цель близка и сместился в более низкий слой. С облегчением убрал покров и словно гора с плеч. До этого как-то не замечал, настолько сильное давление было. Спустился во второй и изумился. Почти весь мир был окутан тьмой, и только в одном месте на ее фоне светилось пятно. Неудивительно, что меня притянуло сюда, хотя особо не верил в подобный исход. Стоило мне выйти в первый слой, как в мою сторону тут же повернулись три симпатичные мордашки. «Алик, на меня налетели две красавицы», повиснув на шее. «А это кто? Ты где еще одну найгу нашел?» Майя удивленно глядела на Тылью. «Вообще-то мы ногои», я получил ответ от змейки. «Но ей, так уж и быть, разрешаю нас так называть». Ответ вызвал у меня улыбку, и я сказал, чтобы девушки настроились на ментальное общение. Теперь уже и они заулыбались, выслушав ответ. «Что у вас тут происходит?» «Тьма почти захватила Кэльван», ответила Тя. «Постой», я поднял руку. «Это часом не тот мир, где жили местные прислужники тьмы, именно. Поэтому и удалось его быстро завоевывать. Только здесь осталось последнее место, да и то благодаря богу Титанию. Это», Тя показала рукой на стоящее недалеко строение, его храм. «А еще над Джирдикой идут ожесточенные бои», добавила Ирисса. «Такое впечатление, что врагу позарез нужны эти два мира. Но там дела лучше. На стороне демонов тьмы очень мало, но натиск усиливается. Но там мороз вашего замка сильно помогает. А вот на другой стороне все очень тяжело. Адептов тьмы все больше и больше, в некоторых местах вообще воюют только они». Она замолчала, но спустя четверть минуты спросила: «Ты нашел?» В вопросе Ассуры я почувствовал напряжение, а потом сообразил, в чем причина. «Не переживай, все хорошо. В других мирах что, тоже бои?» Девушка облегченно выдохнула, а затем отрицательно помотала головой. «Я же задумался о полученной информации. Два мира, за которые идут ожесточенные бои, в других мирах спокойная обстановка, и...» «Точно!» — воскликнул я. «Что? Что случилось?» Тьма сумела пробить завесу и накрыть мир Эллидор, и Ирисса вздрогнула. «Не знаю, случайно так совпало или нет, но я подозреваю, что тьма каким-то образом узнала или поняла, или почувствовала, где находится часть наследия. Вот и хотела его захватить. Мне удалось обрезать ее связь с этой стороной, но уничтожить нет. Вот Тысячемирье начало выдавливать этот мир за завесу, и очень скоро он появится здесь. Кхелгархалл и Хайтерс сейчас принадлежат врагу. Эллидор, когда очутится здесь, тьма быстро присоединит к себе, тем самым получив треугольник. Ей останется завоевать всего один мир, чтобы развернуться здесь в полную силу. Я уверен, что Кэльван и Джирдика являются вершинами пирамиды по разные стороны основания. Поэтому и бои идут только здесь. Ты хочешь сказать, что тьма все просчитала? Услышал я старческий голос. Да, позволь представиться. Кладий, верховный жрец Титания. Уверен в этом. Я не смогу сдержать ее натиск, печально произнес старик. Титаний не настолько силен. Для этого существуют друзья. Я сейчас и переместился во второй слой. Пятая вселенная минус, мир Кэльван. Ты кут, Майя не успела сказать, а Тя и не думала бежать за Аликом, когда тот ушел в верхние слои астрала. И обе девушки поняли, что у того появилась некая идея, которую он решил тут же проверить. А это кто? От жреца любопытства не мог бы почувствовать разве что очень толстокожий. От него веет похожим, как от вас, только гораздо мощнее. Это наш муж, Майя посмотрела вверх. Понятно, улыбнулся он. И куда он делся? И что он хочет сделать? Не знаем, в унисон ответили девушки. Он. Договорить они не успели, как вокруг них вспыхнул свет, что пришлось прикрыть глаза. Когда они открыли и проморгались, все уже закончилось. Вот только результат был ошеломляющий. Если до этого момента отсюда была видна тьма, закрывавшая солнце, то сейчас оно ярко светило на небосводе. А через несколько секунд вернулся молодой человек, вот только его вид. Пятая вселенная минус, мир Кэльван. Уйти в пятый слой астрала было трудно. Не знаю, сумел бы удержать покров над змейкой или нет, если надумали передвигаться по нему. Да что же так тяжело в этом пятом слое? Мысль сама появилась у меня в голове. Пятый слой астрала — это своеобразная точка фокусировки вселенных, наподобие преломления света линзой, где линза — это вселенная, а место, куда сходятся лучи, пятый астральный слой. Разумный, только достигший своей энергетикой возможности выхода в него, чувствует эту фокусировку, как некую тяжесть. Чтобы убрать эту тяжесть, необходимо в сознании убрать барьер, который твердит, что он это тело. Разумный должен принять, что он точка и одновременно, что он бесконечность, то есть пустота. В наследии, оказывается, есть ответ на этот вопрос, вот только очень уж он странный. И это мягко говоря. Признаться честно, у меня нет сейчас времени рассуждать на эту тему, а значит, надо скорее создать атакующую структуру. Я вызвал ее в памяти и начал рисовать. С каждым мгновением мне становилось все тяжелее и тяжелее, и только мысль, что надо защитить дорогих мне людей, заставляла терпеть. Да и не только девчонок, но и тех, кто остались в том мире. Последние штрихи я рисовал уже с сильнейшей мигренью. Структура активировалась сама, а я лишь мысленно задал направление. И тут же спустился ниже и еще ниже. Ох, ты ж, как же хорошо здесь. Третий слой был таким приятным, что я задержался здесь на полминутки. Удивительно, но этого времени хватило, чтобы почувствовать себя сносно. Перейдя в мир людей, с улыбкой отметил яркое солнышко. «Алик, что с тобой? А что такое?» Я улыбнулся тебе. «Ты на себя посмотри». Майя достала небольшое зеркальце. Из него смотрело побледневшее лицо с усталыми глазами и кривой улыбкой. Черты лица заострились, белки глаз полопались, что я стал похож на вампира, как его описывали в художественной литературе. «Красавец», — констатировал я сей факт, — «чуть позже подлечу себя». «Никаких позже». Тя приготовилась создать печать, но ее прервали. «Лучше я». Голос жреца имел силу. «Да, именно так. Как понимаю, сейчас он стал чуть ли не аватарой своего бога. Да и не только голос. Сейчас явно рядом с ним чувствовалось нечто колоссальное и необъятное. С моей бабулей такого не было, возможно потому, что она сдерживалась или имелась иная причина. Я не стал спорить и только кивнул. Старик просто простер в мою сторону руки, и я почувствовал, как меня окатило теплом. Лишь на краткий миг, но самочувствие улучшилось очень сильно. Да что там самочувствие, я ощутил, что вся моя энергетика разом восстановилась. Кажется, даже мозги с сознанием стали работать лучше. «Ириска, ты должна остаться здесь. Сам ты конфетка», — перебила та. «Не перебивай. Ты остаешься здесь и защищаешь этот мир вместе с уважаемым жрецом. И как же, съязвить та не успела, поскольку теперь уже я перебил ее. Не перебивай. Сказал же, да, я передам тебе знания наследия. Знать бы еще как», — добавил я тише. «Передача знаний может осуществляться при полном слиянии сознаний, но это произойдет только в случае полнейшего доверия друг другу. В этом случае каждый из них получит абсолютно все знания друг друга, включая давно забытые. Для слияния необходимо иметь минимальный ментальный уровень. Чтобы объединить сознание, необходимо мысленно потянуться друг к другу, не пытаясь утаить хоть что-то из личных воспоминаний. Есть способ передачи знаний», — усмехнулся я. «Слушайте, я рассказал все, что узнал из наследия», и вопросительно посмотрел на Ассурку. «Легко», — с каким-то предвкушением ответила та. «Для удобства мы с ней стали друг напротив друга и встретились взглядами. Я мысленно потянулся к ней и поначалу не получалось, но практически сразу я понял причину, пытался скрыть мое отношение к ней, когда она наложила на меня сковывающие чары в самом начале нашего знакомства. Отбросив эти мысли, я снова потянулся к Ириссе. Миг, и я стал Ассуркой, почувствовал все то, что чувствовала она, но одновременно с этим я оставался самим собой. Точнее, самим собой я оставался и оставалась. Интересно, этого достаточно? Подумали мы, и тут же мысленно усмехнулись. Наверное, все, и разорвали контакт. Значит, сестра, усмехнулась Ириса. Какая сестра? Майя переводила взгляд с меня на Ассуру и обратно. Да вот он относится ко мне, как к сестре, и такая печаль была на лице девушки. А я-то хотела стать его женой, самой главной женой, и бросила на Майю ну очень подозрительный взгляд. Но та в этот раз только широко улыбнулась. Я не стал говорить, что она сама относилась ко мне аналогично, но ей очень нравилось поддевать вспыльчивую Майю. Вместо этого заговорил о делах насущных. Чтобы получить знания из наследия, просто задай какой-нибудь вопрос. Ириса зависла на пару минут, и к исходу второй на ее лице появилось удивление, сменившееся огорчением. Так долго, не удержалась она. Что долго? Мне было интересно узнать, какой же вопрос она задала. Для того, чтобы выйти на уровень энергетики пятого уровня, необходимо год. Я задал тот же вопрос и тоже в течение двух минут читал, как это делается. В самом деле, Наследие предлагало целый комплекс упражнений для развития энергетики, но я то вышел значительно быстрее. «Странно», – произнес я, – «у меня был третий уровень, возможно, немного выше». «Значительно выше, но до четвертого ты не дотягивал», – Ирисса смотрела мне в глаза, Лилис сказала. «Поэтому завеса тебя пропустила, но с ее слов как-то не так». «Ну да, все верно. Расскажешь?» Майя глядела на меня умиленным взглядом. «Если будет время». «То есть я решил вернуться к главному вопросу. У меня был где-то третий с половиной. У вас сейчас минимум третий, а у тебя уверен, что еще больше. Возможно, почти четвертый. И я сейчас могу выходить в пятый слой». Я задумался, анализируя произошедшие со мной события. Мозг работал, что называется, в авральном режиме. Получается, что единственное объяснение – это мой выход в эфирное тело, работа с ним и прогонка всех видов энергии через серебряную нить. Уверен, что последнее и является ключом. «Алик, давай сейчас со мной», – Майя требовательно посмотрела мне в глаза. «А то Ириска», – она выделила это слово, могла и напутать что-то. «Ну-ну, тебя ждет очень интересное откровение, когда твой муж кое с кем ушел на охоту, не осталось та в долгу». С девушкой все прошло очень быстро, а после окончания сеанса, она возмущенно воскликнула. «Так ты сразу влюбился в меня и оставил одну на целый год». Секунда, и со всех сторон раздался веселый смех. Майя сначала непонимающе оглянулась, а потом до нее дошел курьез ситуации, что в данный момент из всех полученных знаний она вычленила именно этот эпизод. «Как быстрее всего научиться выходить в эфирное тело?» — мысленно задал я вопрос. На этот раз лекция заняла целых 5 минут, что для мысленного общения очень долго, но и знаний там присутствовало не меньше. Все дело в том, что перед каждым упражнением проводилась небольшая или большая лекция, объясняющая нюансы, особенно то, что нельзя делать. Но в конце наследие выдало очень интересную информацию. Существует атакующая структура, которая может выбить дух из физического тела в эфирное, но существует большая опасность разрыва серебряной нити и соответственно смерти. Параметры атаки. Я запомнил как саму структуру, так и параметры воздействия. Я знаю, как очень сильно ускорить развитие энергетики. Мое, так сказать, изобретение. Слушайте. Девушки слушали очень внимательно, а в конце, стоило мне замолчать, как импульсивная Майя воскликнула. «Я согласна». «Я тоже», — улыбнулась Тя. «Ну, что с вами делать?» — Ирисса развела руками. «Тоже соглашусь. Тогда с тебя и начнем». Я потер руки. «Тебе ведь оставаться здесь, а девчат могу обучить и в другом месте. Земля, Россия, территория клана Груши, столица». «Какие сведения?» Артур Семенович открыл крышку ноутбука, затем вставил в гнездо флешку, переданную командиром разведывательной группы. «Устный сжатый доклад. Территория бедейсовцев полностью скрыта тьмой, и что там происходит, неизвестно. Идти туда без магического оружия или оружия технической вселенной не имеет смысла, а у нас его осталось только на крайний случай». Артур Семенович нахмурился. «Их ходящий ушел уже больше месяца назад и до сих пор не вернулся. Правда, он предупреждал, что там тоже творится неладное и все страны находятся на грани войны». «Продолжай. Есть хорошая новость. Тьма не может самостоятельно захватывать новые территории. Для этого жрецам надо создавать мини-мир, и после жертв она подчиняет ту местность, где они жертв берут столько. Последние были все чернокожими. Скорее всего, вышли на какой-нибудь африканский анклав. Одну группу жрецов нам удалось уничтожить, но истратили весь боекомплект крупнокалиберного пулемета и 3 новых гранаты. Сила их очень возросла после прихода тьмы. Я смотрю, они двигаются в нашу сторону», — произнес один из руководителей клана, глядя в экран ноутбука. «Верно, и я не могу понять и объяснить причину. Разве что им нужны люди для жертвоприношений. Коммуна благодаря Алексею и его женам укреплена и защищена очень хорошо. Пси-коты и пси-змеи ничуть не хуже магов уничтожают врага. Возможно, имеются еще причины». Артур Семенович еще полчаса слушал доклад, затем еще пару часов изучал материал из флешки, на которой были записаны видеосъемки разведывательной группы. После этого направился на запланированное совещание, где первым начал доклад. «Вот такие выводы. Мое мнение, необходимо переселить по возможности людей в коммуну. Детей так уж точно. Сейчас лето, сделать это проще. У нас имеются прекрасные домики из технической вселенной и обогреватели. Накопители тоже имеются. А продуктов из того склада, что мы нашли, хватит не на 1 месяц. А потом что?» — Задала вопрос женщина, отвечавшая за обеспечение людей клана. Алексей отправился на поиски оружия против тьмы и был уверен, что оно будет эффективным. А когда вернется, первым делом направится туда. В любом случае нашей задачей будет как можно дольше тормозить распространение тьмы. Да, я разговаривала с Ли. Он готов выделить нам группу Хиротамака и много боеприпасов, но взамен просит продукты. У них с ними большие проблемы. Этот самурай серьезное подспорье нашим. Мужчина в форме с генеральскими погонами улыбнулся. Решено, он хлопнул по столу ладонью. Света, договаривайся с Ли. Артур, начинай подготовку к эвакуации детей и женщин. Я сейчас свяжусь с Никитой. Он достал высокотехнологичное устройство связи с технической вселенной и нажал вызов. Да, раздался в трубке девичий голос. Никиту позови, а его нету. Он вышел погулять, будет не скоро, раздалось в ответ. Товарищ Генерал, сычи с позаву, услышали все знакомый голос. Ты опять следишь за нами, громила, двухголосые возмущение заставило всех присутствующих улыбнуться. Уже все знали, что Арсен после выздоровления остался в коммуне в качестве няньки-телохранителя прорицательниц. Через минуту раздался голос главы коммуны, а еще спустя полчаса они обо все договорились. Когда разговор закончился, раздался тихий голос женщины. «Надеюсь, Алексей успеет вернуться. Пятая вселенная минус, Мирка Эльван. Ирисса села поудобнее, я же остался стоять. Как ни странно, если еще минуту назад я чувствовал от девушки небольшое опасение, то сейчас оно ушло. Создал структуру и атаковал, как было сказано, точно в область солнечного сплетения. И тут же сам перешел в эфирное тело. Ой, услышал я от девушки. Меня. Я увидел, как ее дернуло обратно в тело, поэтому успел схватить ее сзади. Постой, надо немного подождать, чтобы твой дух освоился. И как долго ты будешь меня обнимать? Ехидность вернулась к девушке. Сколько нужно? Все. Я прекрасно помнил как свои первые выходы, так все последующие, а главное, что я помнил состояние. К тому же откуда-то знал, сколько можно держать вышедшего впервые человека. Это не из наследия, а откуда и сам не пойму. Возможно, что подсознательно сам установил все закономерности, а сейчас они проявляются. Вернулся сразу за Ирисой, и услышал очень интересную ее фразу. «Майя, представляешь, Ассурка изобразила сильное удивление с некоторой долей возмущения, как только мы скрылись с твоих глаз, твой муж, мой так сказать братик, тут же ухватил меня за сиську». «За сиську можно, главное, чтобы не за грудь», невозмутимо ответила та. Раздался дружный хохот. Смеясь, я вспомнил, что там происходило в другом плане бытия, как мы стояли. А ведь действительно, правая рука лежала на животике Ириссы, а левая обхватила ее грудь. Тогда я совсем не придавал значения ничему, кроме своих чувств, когда надо отпустить девушку. Следующую декаду я занимался девушками, главным образом, Ириссой, но и Тиасмаей тоже. Сведения, которые доставляли нам дриады, были хуже день ото дня. На девятый день у Ассуры произошел прорыв, и она почти смогла попасть в пятый слой астрала. А на десятый день мощь атак тьмы резко возросла, и я понял, что Тысячемирье, наконец-то, выдавила мир Эллидар за завесу. Ирисса, дальше сама, а нам срочно надо на Джирдика. По третьему слою мы добрались, что называется, за считанные минуты, выйдя в нашем замке. Клай, привет, тут же воскликнул я. Давно не виделись, успел соскучиться. Алик, Тя, Майя, неужели вы решили проведать меня, а то все покинули бедную девушку, и у кого ты успела поднабраться ехидства? Я подарок тебе принес, сейчас все устрою в лучшем виде. Выращиванием 12 защитных башен занимались мы втроем. В наследии имелись очень точные указания, как это делать, с подробным объяснением всех нюансов. Оказывается, это не такой длительный процесс, как мне представлялось поначалу. Другое дело заниматься разумным кристаллом, это долгий процесс, в прямом смысле напоминающий воспитание ребенка. Кстати, Клайн тоже участвовала, чем еще больше ускорила его. Правда, с ее участием появился один нюанс, больше никто другой не сможет управлять защитой замка. Точнее, настолько хорошо управлять. У него больше всего это будет напоминать включить защиту в половину мощности, в полную, выключить. Заканчивали мы свою работу уже тогда, когда началась мощная атака тьмы и ее приспешников на нас. Под нами понимаются все, кто борется с ней. Сведения, которые приносили дриады, работающие курьерами, были удручающими. Особенно это касалось этого мира, в то время, как атаки на Кайлван были значительно менее мощными. Мне показалось это странным, ведь какая разница для врага, какой мир будет в вершине пирамиды силы. Но этот мир чем-то притягивал ее намного сильнее, а спустя некоторое время я понял причину. Здесь имелись области пространства, где хранилась информация о переходе высших магов на уровень богов. Вероятно, там находилось столько энергии, что привлекало тьму сильнее чего бы то ни было иного. Или тот вид энергии был очень ей нужен. На этой стороне, где жили демоны, было еще более-менее нормально. Тьма пустила свои щупальца только на пустоши и в одном домене, где все продались ей. Правда, это был один из самых крупных. Но, поскольку к этому времени все другие домены встали под покровительство моей бабули, сила Мары на этой стороне была очень велика. Собственно, благодаря этой жрице тьма продвигалась очень медленно. Тя, ты остаешься здесь. В нашем белом замке ты отразишь все атаки и сама сможешь атаковать ее. Алик, но как не уничтожить тьму? Ведь твои предки сумели изгнать ее. Я не знаю, в наследии ничего об этом не говорилось. Да что там думать, надо закрыть ей вход сюда. Эти слова Майи подтвердили мою мысль, которую я периодически прокручивал в голове. Ты права, я поцеловал девушку в щечку, где-то имеется брешь во вселенной, через которую враг и попал сюда. Надо ее отыскать и закрыть. Как? Обе девушки уставились на меня. Не знаю. Возможно, туннелем, как мне удалось отрезать тьму от Тысячемирья. Или все той же атакующей структурой. Разберусь. Тя обняла нас. Идите, а то чувствую, что вы нужны в других местах. Ягдрау, прислушавшись к себе, высказался я, чувствую, у них что-то происходит. Тогда я к твоей снежной невесте, усмехнулась Майя, и мы ушли в верхние слои астрала. Глава 18. Пятая вселенная минус, мир Джердика. Когда приблизился к фронту, меня привлекли знакомые энергетические вибрации. Излучина большой реки, правый берег которой возвышался на 2 или 3 десятка метров над левым. Именно там стояла армия темных эльфов и людей. Место для обороны прекрасное, но армия тьмы пыталась охватить его с двух сторон. Причем, весьма успешно. Но хуже всего то, что я чувствовал там сильнейшую концентрацию силы тьмы. А посреди этого выступа находилось то, что вибрировало энергетическими волнами. Разумеется, я направился сразу в ту сторону. Вышел в первый слой и тут же отбил рукой молнию и огненный шар. Тревога. Враг рядом со ставкой. Раздался зычный мужской голос. Отставить. Женский был не менее громким. Я посмотрел на девушку, понимая, что видел ее где-то и когда-то. Вспомнить не успел, так как из палатки вышли знакомые мне личности. Двое мужчин и одна дроу. Ну, здравствуй, герой-одиночка. Давно не виделись. Правительница темных эльфов усмехнулась. Какими судьбами? Вас скоро уничтожат. Вы не чувствуете, но в клещах, которые охватывают вас, концентрируется много тьмы. Очень много, и мне кажется, что я знаю, что враг хочет захватить. И что же? Спросил бывший герцог, а ныне император. Оно находится там, я указал на шатер, из которого они вышли. Что ж, пойдем и посмотрим, что мы там прячем. Радар жестом показал, что могу следовать за ним. Войдя в шатер, я тут же направился к огороженной части, зайдя за которую увидел то, что и ожидал увидеть. Точнее, не совсем так. Малыш, я ласково погладил рукой по шару. Как же так случилось, что ты остался один и открылся этому разумному живому кристаллу? Перед моим внутренним взором пролетели образы. Вот оно что, я горько улыбнулся. Тебя оставили и больше никто не пришел, Алик. Я повернулся и ожидаемо увидел графа Милброка и у всех присутствующих. Графа, императора, правительницы Драу на лицах было изумление, а у женщины еще что-то, что можно охарактеризовать словами «я так и знала». Алик, ты знаешь, что такое артефакт империи? Граф вопросительно смотрел на меня. Это разумный живой кристалл из сердца вселенной. Его принесли сюда много веков назад и не удосужились воспитать и вырастить. Ему пришлось самостоятельно познавать и себя, и окружающий мир. Первый император империи якобы нашел его, и они заключили договор. Он помогает ему, а кристалл, в свою очередь, императору. Но император совершенно не знал и не умел выращивать таких разумных. По большому счету ваш артефакт империи еще ребенок, кое-чему научившийся самостоятельно. И за ним охотится тьма, верно. Создать нечто подобное тьма не в состоянии, но может преобразовать его под свои нужды. Такой кристалл будет похлеще Зиккурата. Если его принесли в мир, где о тьме не слыхивали, или этот мир находится очень далеко, то тьма завоюет его очень быстро. В общем, вам надо беречь его как зеницу ока. А ты умеешь выращивать? Умею, но это очень длительный процесс. Сейчас не до этого. Я сейчас уничтожу сосредоточить тьмы на ваших флангах, а дальше сами. А ты куда потом, герой-одиночка? Подозрительно спросила женщина. Мне надо возвращаться домой, ответил им и переместился в верхние слои астрала. На этот раз пятый слой давил меньше, но все равно я чувствовал дискомфорт. Силы пришлось распределить на два удара, но все равно после второй атаки пришлось отдохнуть немного в третьем слое астрала. Полностью восстанавливаться все равно не стал, отправившись к Мае. Пятая вселенная минус, мир Джердика, лагерь армии гномов и снежных эльфов. Как только Мая вынырнула из астрала в том месте, куда звала ее интуиция, сразу поняла, что случилось здесь страшное. Это место находилось в отдалении от линии боевых действий и служило одной цели – лечению раненых. Враг каким-то образом сумел не только пробраться сюда, но и создать устойчивый портал, откуда потоком выходили враги, тут же вступая в схватку. Основной ударной силой были Авайлин и Мин, которых защищал отряд телохранителей королевы снежных эльфов. «Мая, где твой муж?» Тратка, не отвлекаясь от создания чар огненной стены, задала свой вопрос. «Мы не можем закрыть портал, очень сильная жрица». В следующий миг девушка и сама убедилась в словах женщины, когда ее магия, убив десяток врагов, ничего не смогла сделать с клубившейся на месте портала тьмой. «Как закрыть портал?» Следуя подсказке своего милого, мысленно задала она вопрос. «Для закрытия портала тьмы используют две структуры. Первая предназначена для закрытия порталов первого-третьего уровня включительно. Вторая для порталов четвертого и выше». Только увидев второй вариант структуры, Мая поняла, что создать ее в ближайшее время не сможет. Сосредоточив внимание на первой и узнав ее нюансы, девушка поняла, что возможности для ее создания находятся на грани. Точнее, за гранью, но совсем немного. Алекс сейчас в другом месте находится. Я сейчас закрою портал, но упаду без сил. Не успела Мая договорить, как один из гномов-телохранителей очутился рядом с ним, а два снежных эльфа-лучника сместились, чтобы успеть в случае чего прикрыть их. Девушка начала создавать структуру. Да, ей еще далеко до скорости ее мужа, а все из-за того, что астралом она научилась управлять недавно. Жрица заметила манипуляции девушки или почувствовала от нее угрозу, поэтому, отвлекшись от защиты портала, атаковала ее. Но гном был очень опытным воином, поэтому как только увидел у врага нечто иное, тут же ударил щитом в землю, активировав защиту. Магическое защитное поле темное облако преодолело, потеряв при этом не менее половины мощности, но артефактный щит оказался ему не по зубам. Мая ожидаемо уперлась в потолок своих энергетических возможностей, но, не раздумывая ни мгновения, зачерпнула своей жизненной силы. Теперь она знала, что та заменяет любой вид энергии, а то, что она своим действием сократила срок своей жизни на несколько лет, ее совсем не волновало. Главное — закрыть этот проклятый портал и уничтожить врага. В следующий миг она атаковала, и тут же начала оседать, но гном одной рукой удержал девушку, продолжая второй удерживать щит. Никакого визуального или звукового эффекта от ее удара не последовало, только клубившаяся тьма рассеялась. Мая думала, что потеряет сознание, как это очень часто происходило на тренировках, но, как оказалось, она стала значительно сильнее. Сейчас она не могла стоять на ногах, даже руками шевелила с трудом, но сознание не потеря и видела, как Тратка и снежная эльфийка одновременно атаковали жрицу. Как будто специально ждали, хотя почему как будто, зная опыт Тропки, да и невесты Алика, так оно и было наверняка. Сдвоенного удара магии без прямой связи с тьмой жрица не выдержала. Когда воины уничтожили всех врагов, Мая уже могла стоять на ногах. Как они смогли сюда прорваться? Девушка обвела поле боя рукой. Светлые стали маскироваться под нас, вздохнула Авайлин, красит волосы и кожу. Вблизи их отличить легко, но издали нет. Мы чувствуем их, поэтому с нами их вариант не пройдет, а вот люди и гномы нет, вот те и сумели пройти. А нас слишком мало, чтобы в каждой группе держать хотя бы по одному снежному эльфу. А где же твой ненаглядный? Спросила Тратка и тут же развернулась. Тут я, тут, раздался знакомый голос. Земля, Россия, место жительства коммуны. В живой изгороди появился проход, и в следующий миг в него, словно тени, прошла группа из пяти человек. Повинуясь желаниям близняшек, проем почти мгновенно затянулся. Командир отряда сразу направился на доклад к главе коммуны. По пути он уже в который раз наблюдал удивительную картину, как дети играют с огромными кошками и змеями, и был очень благодарен этим разумным, которые сумели отвлечь детвору от горьких мыслей. «Ну что?» – спросил глава коммуны. «Стоило мужчине появиться в пределах видимости. Две группы жрецов мы уничтожили, но их оказалось не менее 10. По донесениям нашей клановой разведки их не должно быть так много, но, судя по всему, врагу удалось скрыть переброску сюда такого их количества. Скорее всего, бедейсовцы нашли какое-то селение, все население которого приняло тьму, или несколько. И что же, по-твоему, нас ждет? Полное окружение, причем в самое ближайшее время?» Воин горько улыбнулся. «А что наши пророчицы? По их поведению я понял, что они что-то видели, но говорить об этом нельзя. Значит, это не ближайшее будущее. Отдыхайте. Больше никаких вылазок. Да и гранат осталось всего ничего», — добавил воин. «Я свяжусь сегодня с генералом». С одним из глав клана Груши Никита связался сразу после ухода командира разведчиков. Как оказалось, жрецов и жриц тьмы было намного больше, чем все думали изначально, и тайно они сумели подобраться не только к коммуне, но и на территорию клана Груши. Сейчас тьма очень быстро завоевывала новые территории. «Завтра утром у меня будут новые сведения, свяжусь с тобой», — генерал Грушевцев завершил разговор. Но на рассвете связь исчезла. Вокруг коммуны клубилась тьма, почти полностью закрыв от людей солнце. Всех детей отправили в пещеру, где те разместились, как килька в банке, а на улице остались только взрослые, которые в свою очередь вооружились все. Настоящие воины распределились по периметру, включая Тутхара и Найк, и только близняшки находились на своем рабочем месте у живой изгороди. Атака тьмы не стала неожиданностью для всех, они ожидали ее раньше. Как и все предыдущие разы, все 10 черных щупалец растворились на невидимой защите ограды. «Аво!» — воскликнули пророчицы. «30%. Да, девчонки за все время соединения с живой изгородью настолько научились понимать, если так можно выразиться, ее, что разбирались во всех тонкостях. И эта их фраза означала, что одним этим ударом живая изгородь потеряла 30% своей энергетической защиты. И это было очень много, если учитывать, что с момента ее создания дриадой та развивалась и стала значительно сильнее. Но враг на этом не остановился, только сейчас атаковали жрицы, появившиеся из тьмы. Было их много и использовали они разные заклинания. Мощность их совместной атаки была меньше предыдущей, но достаточно большой. Но не успели они бросить свои чары, как от одной из групп раздались крики боли, а двое из них превратились в прах. Еще двое жриц исчезло. Остальные догадали о происходящем, но их попытки атак оказались тщетны. Рядом с девчонками появилась молния, а они тут же убрали небольшую щель, которая находилась у самой земли. С разных сторон раздались выстрелы, и кто-то даже весело воскликнул от удачного попадания. Хотя, в целом, патроны все старались беречь, поскольку знали о мощной защите врагов. После этого последовали атаки как самой тьмы, так и ее прислужников. Энергетическая защита живой изгороди иссякла, и теперь только защитные псионные техники Тутхара и Найк охраняли коммуну. Вот в двух местах образовались проломы, которыми, впрочем, враг не успел воспользоваться. Внезапно с одного направления пришел яркий луч диаметром 3 метра, который переливался всеми цветами радуги. Затем еще один прошелся по тьме, рассеивая ее. Раздались сначала одиночные выстрелы, а затем с радостными криками автоматные очереди. «Леха!» — закричали Вита с Викой. В мгновение ока образовался проем, и две девчонки бросились в него, но тут же были схвачены за одежду огромными руками. Те, словно башенный кран, подняли их над землей. «Куда? Отпусти нас, громила!» Задергались они, но все их усилия оказались тщетны. За пределами коммуны сверкнул еще один луч, а спустя несколько минут в проеме появились те, кого на земле ждали с нетерпением. «А где те?» — задали свой вопрос девчонки, как только были опущены на землю. «Она!» — Алик внезапно замолчал, резко развернувшись. «Пятая вселенная минус. Мир Джердика, лагерь армии гномов и снежных эльфов. Когда я появился, то застал вопрос тропки по этому и ответил тут же. Тут я, тут, о, явился не запылился», — Мин широко улыбалась. «Привет», — Авайлин чуть смутилась. «Привет, невеста», — я приобнял девушку. «Рад тебя видеть. Что тут у вас произошло?» Я выслушал их, но в данный момент ничем помочь не мог. Не знал я никаких чар, которые могли бы издали различать посланцев тьмы. «Нам надо уходить», — сообщил я всем, — «прямо сейчас. Алик, ты помнишь свое обещание?» Тратка с прищуром глядела мне в глаза. «Ты обещал познакомить меня со своими соотечественниками. Мин, мы пойдем путями, которыми тебе не пройти. У нас нет времени ждать подходящий момент, чтобы можно было пройти вместе с тобой. Давай как-нибудь в другой раз, если получится». Тратка серьезно кивнула. Мы не стали задерживаться и сразу переместились в третий астральный слой. А вот дальше произошла заминка. Я хотел наведаться в Белый замок к Свайлину и вырастить башни, но меня остановило внутреннее чувство надвигающейся беды. Определить, кому она грозит, не смог, и этот момент заставил изменить мое намерение. «Майя, уходим в пятый слой. Ты, я смогу», — твердо произнесла она. «Шаг четвертый слой, еще один пятый. Я был готов вмешаться». Но упрямство девчонки в данный момент сказалось лучшим образом. Я видел, что ей очень тяжело, но она не думает сделать, так сказать, шаг назад. Взяв ее за руку, я представил в своем воображении землю и двинулся вперед. А через два десятка шагов мы начали спускаться. В третьем слое на меня накатило чувство родного дома, а от Майи пришло чувство дискомфорта. Я передал ей свою энергию, и она, обняв, поцеловала меня. А уже из второго слоя я увидел плачевное состояние коммуны. Первым порывом у меня было подняться выше и использовать атакующую структуру, но внезапно сообразил, что она не подходит, и виной тому та непонятная энергия, которая появилась после вспышки. Ее необходимо немного изменить, на что у меня совершенно не было времени. «Майя, на тебе защита». Не успели мы появиться, как вокруг нас мгновенно появилась защита. «Молодец, моя любимая, я же создал тоннель в сторону коммуны». Почти сразу еще один, направив его немного в другую сторону. После третьего мы направились к жилищу. «А где Тя?» Близняшки удивленно заглядывали нам за спину. «Она». Хотел было все рассказать, как за спиной почувствовал нечто, объяснение которому отсутствовало, ведь столкнулся я с этим впервые. Резко развернувшись, я увидел проявление другого мира. «Майя, держи», я передал ей разумный живой кристалл, «знаешь, что надо делать». Я взял ее за руку и быстрым шагом направился к месту, где соприкоснулись миры. Пройдя через границу, я узнал другой мир. «Гелла, кажется, необитаемый материк». «Майя, я поцеловал ее, удачи тебе», и вернулся обратно на землю. «И куда ты дел вторую свою жену?» — ехидно спросила Вита. «И куда первую?» — не менее ехидно добавила Вика. «И все то вам, мелкие, надо знать». «А как же?» — воскликнули обе. «Расскажешь о своих приключениях?» «Расскажу, конечно. Но сначала хочу узнать про ваши дела. Время у меня было. Точнее, оно отсутствовало в глобальном плане, раз тьма добралась уже до коммуны, но мне нужно полностью восстановиться, чтобы начать выращивать разумный живой кристалл. Я смотрю, у вас тут места совсем не осталось. Откуда эти домики? Если не ошибаюсь, они из технической вселенной. Грушевцы детей сюда перевезли, у них там сейчас тоже война, а такой надежной защиты, как у нас, там нет», — ответил подошедший Николай. «Пошли к входу в пещеру, там стол стоит как раз для разговоров». Беседа заняла несколько часов, и большую часть я рассказывал о своих приключениях. Близняшки с самого начала заняли места рядом со мной и так вцепились в мои руки, что, когда подошло время сна, оторвать их не удалось. «Значит, ты сейчас будешь что-то творить со своим этим кристаллом?» Никита бросил взгляд на мой рюкзак. «Нашим удалось убить всех жриц, и тьма ушла отсюда. Да, сейчас займусь». «Лихо, сделай мне кинжалы». Арсен выложил передо мной их два десятка. «И куда ты их прицепишь?» — ехидно спросила Вика. «Себе на задн». Вита проглотила слова от взгляда, которым наградил ее староста коммуны. «Так, мелкие», — я поднялся и, положив руки на плечи девчонкам, продолжил. «Если еще раз узнаю про ваши проказы, больше никогда не принесу вам сладости. Тебя, я псионной рукой подтянул сюда, Аю, тоже касается». На наложение заклинания убийцы магов потратил совсем мало времени, и только после окончания работы сообразил, что магическую энергию я легко беру из пространства. Вот такой вот меня ждал сюрприз. Проследил за собой, понял, что моя энергетика сама притягивает ее ко мне и затягивает в мои каналы. По этой причине вокруг меня образовался своеобразный магический вихрь. Теперь мне предстояла работа с разумным живым кристаллом. Это не простые живые кристаллы, которых надо только выращивать. В этом случае, как и с любым разумным, необходимо воспитание, а у кристалла оно отличается от человеческого. Я прекрасно знал, что у меня не получится вырастить его до, так сказать, взрослого состояния, но заложить его развитие вполне могу. Мне сейчас надо 2-3 дня. Отвлекать меня не надо, кормить тоже, только давать пить. Вам надо обязательно не подпустить к коммуне врага, особенно жриц, не менее 300 метров. Алик, не переживай, мы сдержим врага, получил я ответ от молнии. Как там моя дочь? Мы шли сюда верхними путями, она еще не готова к таким переходам, ответил я. Воюет, развивается, думаю, что очередное взросление уже скоро. С Делаем, добавил Арсен. Вы, он ткнул пальцем в пророчец, находите с заградой. Выйдите, отшлепаю ремнем. Ха, воскликнули они, да ты не сможешь. Внезапно они замолчали, их лица изменились, но я этого не ждала и не хотела, а потом они густо покраснели. У всех, кто это видел, не осталось сомнений в том, что они явно увидели в видениях, как житель гор, их телохранитель, выполняет свое обещание. Нахал, тихо буркнули они, наглец, извращенец. Это бормотание девчонок спокойно вынести не смог никто, и по территории коммуны разнесся дружный веселый хохот. Отсмеявшись, все разошлись, оставив меня одного. Я достал из рюкзака разумный живой кристалл, окутал его своей энергией, чтобы тьма не почувствовала его, и начал на него настраиваться. Он сейчас пребывал в спящем состоянии, и первое, что мне необходимо сделать, это пробудить его. Удивительно, но меня никто не потревожил, и я не только пробудил его, но и объяснил, что от него требуется, то есть в каком направлении ему требуется развиваться. На следующий день мне пришла идея использовать кристаллы, предназначенные для башен первого белого замка. Положив их по периметру в точках, где должны находиться башни, я продолжил свою работу. Закончив с этим, отправился в верхние слои астрала. Пятая вселенная плюс, безымянная звездная система в двух прыжках от планеты Гелла. Селиена Арфакталь дожидалась известия от разведывательного корабля, находящегося на орбите Геллы. Приказ госпожи был однозначный – взять под свой контроль гелласскую систему. А графам удалось незаметно провести свою армаду почти вплотную. К сожалению, приказ последовал внезапно, сразу после инцидента у темных секторов, поэтому количество кораблей было все же таким большим, как хотелось. Что там произошло, она точно не знала, только то, что кем-то было применено очень мощное оружие. Несколько крейсеров были полностью уничтожены, другие сохранили целостность, но что-то невидимое убило очень многих внутри их. Молодая жрица тьмы подозревала, что на Гелле имеется информация о нем, поэтому и была такая срочность. Она не верила, что в этом отсталом мире кто-то сумел создать нечто подобное, скорее всего, здесь имеется некая информация, или кто-то скрывается, кто знает о нем. Вызов гиперпространственного передатчика отвлек ее от своих мыслей. Госпожа, на экране отобразилось лицо капитана разведчика, в системе происходит какая-то суета, как будто что-то произошло, но ничего конкретного узнать не удалось. Связь их прослушивали, да, госпожа, правда не все смогли расшифровать, они стали чаще менять методы шифрования, но в том, что прослушали, нет даже намека на то, что у них что-то случилось. Мы выступаем, ждите, приказала она. Два гиперпрыжка, которые оставались до гелласской системы, преодолели очень быстро. Сейчас у них были такие корабли и эскины, что позволяли рассчитать параметры прыжка так, что из-под пространства они выходили одновременно. Атака их на охраняющую систему флот была внезапной, но растерянность в его рядах, если и была, то совсем короткая. Флот, который являлся сборной солянкой королевства Дживиан и Минматар, сражался яростно и не думал оставлять свои позиции. Но у адептов тьмы был свой козырь. Два крейсера аграфов сблизились с кораблями охраны, и от них отделились два темных облака, накрывших защитников. Затем еще два. Командор флота охраны был опытным командиром и прекрасно понял, что это страшное оружие действует только вблизи, а эскины уже выдали предварительное расстояние. Командору пришлось перегруппировать свои корабли, но при этом пришлось сместиться немного в сторону, чтобы не потерять еще парочку. Это позволило врагу взять под контроль планету, но полную блокаду им осуществить не удалось, поскольку флот защитников постоянно атаковал их. Но теперь преимущество боя было на их стороне, ведь аграфам необходимо контролировать планету, а значит отходить от нее нельзя. Но, надо сказать, что больших успехов добиться не удалось, то есть уничтожить хотя бы один корабль они не смогли, хотя повреждали пару довольно сильно. Силиен наблюдала за данными от разведывательных дронов, выпущенных на планету. После того, Как она сообщила своей госпоже о контроле над ней, та приказала вести наблюдение и заняться поиском странностей в поведении местных жителей. Причины подобного приказа не озвучивались, но сам он еще больше убедил Аграфку, что следует искать следы того самого оружия, а точнее того, кто о нем знает. Чтобы порадовать свою хозяйку и обрести еще больше могущества, она лично наблюдала за экранами, куда передавались данные дронов. Более того, в места аномалий были отправлены большие отряды воинов, в составе которых были жрицы. Вести не заставили себя ждать, но пришли с незаселенного материка. Дрону удалось заснять небольшую группу людей из 5 человек, среди которых была одна с полотка. Уже одно это делало группу более чем странной, поэтому Аграфка, не раздумывая, решила лично лететь туда. За то время, пока ее бот готовился к спуску, потупила еще одна очень интересная информация. На том же материке находилась стоянка спалотов. Замаскирована она была настолько грамотно, что не будь у нее новейших дронов с последней моделью сканера, обнаружить их бы не удалось. И, судя по всему, группа направлялась к ним. Она приказала 3 своим отрядам выдвигаться туда же. Аграфка бы направила туда их все, но остальные 5 находились в зонах отсутствия связи. В полете пришли новые данные о странных группах, главным среди которых была информация о месте, которая очень интересовала спалотов. Это уже важно настолько, что Аграфка связалась с Верховной Жрицей Тьмы. «Госпожа, мне кажется, что я нашла то, что вас интересует. Передаю пакет с информацией». Менее 5 секунд понадобилось Кхархе, чтобы понять то, что она видела на экране. «Скоро буду. Захватив плен людей, кошаков можешь уничтожить». «Сделаю, госпожа». Связь прервалась. После краткого разговора у Аграфки появилось убеждение, что нельзя допустить соединения групп. Поэтому, не дожидаясь остальных групп, она на доступной в атмосфере скорости полетела к странной компании людей и одной из палатки. Девушка помнила о том, что людей надо захватить живыми, поэтому применять оружие бота не стала. Также она помнила о хищной фауне здешних мест, поэтому место посадки было выжжено бортовыми орудиями. Противник наверняка не только видел приземление бота, но и сообразил, что это враги, поэтому группа во главе с Силией рванула навстречу, не скрываясь, и только 3 аграфа в маскировочных тактических комплексах ушли в сторону. Дрон наблюдения передавал картинку, что противник приготовился к схватке. Ее бойцы невидимого фронта вышли на позиции, и один из них тут же выстрелил в спалотку, а второй накрыл группу из мощного ручного парализатора. Силиен даже удивиться не успела, как один из мужчин, тот, к которому прижималась единственная девушка, вскинул обе руки. В эфире на волне аграфов раздались крики, а там, где находились невидимые воины, появились 2 ломаные куклы. Лишь мгновение понадобилось Аграфке, чтобы понять, с кем ее свела судьба. Она атаковала их полученной новоприобретенной силой, и темное облако накрыло всю группу. В ответ прилетела мощная псионная техника, неизвестная ей, но увязла в защите. Началось противостояние, но силы все же были неравны, ведь в отряде аграфов было еще 2 очень сильные посвященные. Поэтому вскоре защита исчезла, и 2 кайлайна упали без сознания. В следующий миг за долю мгновения до новой атаки под ногами группы мигнул какой-то рисунок, и над ними появился почти невидимый купол. А еще спустя секунду аграфов атаковали настолько мощным оружием, что в живых остались только адепты тьмы. Между Силиной и ее противниками появилась молодая девушка, которую Аграфка уже видела. «Ты». Ярость накрыла Аграфку. «Это ты удачно пришла. Уверена, что твой знакомый придет к тебе на помощь. Он занят уничтожением твоей хозяйки», спокойно ответила Майя и создала атакующую структуру, называющуюся туннель. Клубы тьмы развеялись в мгновение ока, а 3 жрицы закричали от невыносимой боли, когда свет выжигал у них тьму. Спустя несколько секунд они превратились в прах. «А ты стала силен». Вызов прервал Дариаса на середине фразы. В системе вынырнул флот неизвестной цивилизации, который мы видели в одном прыжке, доложил невидимый собеседник. «Это новый враг», мужчина для Майи внес уточнение. «Я сейчас», Майя ушла во 2-й слой астрала и начала искать врага, и только найдя, вспомнила, что в этой вселенной в астрал можно уходит только через врата. Но ответ пришел сразу. «Разумный, достигший уровня выхода в 5-й слой астрала, не встречает препятствий нигде. Это закон сущего». 5-й слой родной вселенной оказался, так сказать, дружелюбнее, давление было значительно меньше. Поэтому девушка без больших затрат создала атакующую структуру. Вернувшись обратно, Она выслушала доклад наблюдателей, сообщивших, что флот врага исчез в яркой вспышке света. «Майя, вот эта агрессивная кошка», — Дриас приобнял зашипевшую сполотку, — «нашла древний схрон ассуров, где, возможно, хранится оружие против тьмы под названием «Звезда ассуров». Естественно, что Майя не удержалась и задала вопрос наследию. Концентратор энергии творения, который союзники называли «Звезда ассуров», является эффективным оружием против тьмы в космическом пространстве. Чувствуя присутствие врага, он может самостоятельно активироваться, выжигая даже малейшее присутствие тьмы. Для управления им используется астральная печать, которую необходимо держать на ладони, которая должна касаться концентратора. При невозможности контроля, следует направить концентратор в сторону тьмы с помощью магии, астральной или псионной техник. «Аво!» — воскликнула Майя, прочитав сообщение. «Вам оно понадобится. Надо только научить вас управлять им. Главное, чтобы это оружие присутствовало в схроне. Идемте быстрее, здесь недалеко осталось». Дальнейший путь занял всего полчаса, и за это время Майя передала ответ наследия, на что Дриас ответил, что всего 3 человека сумеют работать с концентратором на большом расстоянии. К схрону Майя подходила с полной уверенностью, что сумеет легко преодолеть все преграды. Внешнюю, являющуюся полноценной иллюзией камня, она прошла, даже не заметив ее. В стенке, где сполоты предполагали еще один вход, она увидела непосредственно его контуры. Здесь потребовался пропуск в виде совокупности всех энергий разумного. Пройдя внутрь, девушка увидела всего 2 концентратора. «Вот это все, что там было», — она передала находку Дриасу. «Ты сейчас куда?» «К нам», — от Ямай девушка почувствовала сильнейшую волну любопытства. «К сполотам», — удивилась та. «Зачем?» «Да, нет, к Кайлайнам», — поправилась сполотка, только сейчас сообразив, что Кайлайны для нее стали свои. «Нет, надо найти брешь в границе вселенной, через которую тьма приходит сюда. С этим я могу помочь», — улыбнулся Дриас. «Это в темных секторах. Смотри». Он вызвал на своем коммуникаторе голограмму сектора и подробно объяснил, где они находятся сейчас и куда ей необходимо лететь, чтобы попасть в бывшую столицу. «Да», — Майя вспомнила кое-что. «Дриас, держи. Это разумный живой кристалл для вашего мира. Передашь дриадам, они его вырастят для астральных врат. 5-й астральный слой, преддверие вечного пути». Брешь в границе находилась под зиккуратом, который возвели бедрисовцы. И концентрация врага или концентрация силы врага там была такой, что впервые смогла противостоять атакующей структуре. «Думаю, что даже атакуем мы все вместе, не сумели бы очистить это место от тьмы, чтобы граница затянулась. Я раз за разом атаковал этого древнего врага, но не получилось даже разрушить зиккурат. Необходимо намного больше энергии, но где ее взять?» Эта мысль стала, можно сказать, криком души. Внезапно. Нет более мощной энергии, чем энергия души или духа. Но, чтобы получить и использовать ее, необходимо отдать себя полностью, не думая о себе, не сомневаясь ни на гран, не стараясь выжить. Только полная отдача себя высвобождает энергию зерна духа. Это было не наследие, я это чувствовал всеми фибрами души. Кто же делает эту подсказку? Ответ пришел мгновенно. Там, в сердце вселенной, я почувствовал нечто невероятное, которое видело меня насквозь. Сама вселенная оставила мне эти знания, и по этой же причине я чувствовал, что они не передались девушкам во время единения. Это уровень даже не богов, это уровень самого сущего. Я потянулся сознанием к своим любимым и, о чудо, связался с ними. И Тя, и Майя тоже не могли закрыть брешь. В магической вселенной Ирисса вместе с дриадами и жрецом Титания уже едва сдерживали атаки тьмы, контролируя совсем небольшую территорию грани основания. В технической вселенной тьма едва не обрела полную силу и, если бы не древнее оружие ассуров, то сумела бы это сделать. Я передал знания девушкам и тут же получил ожидаемый ответ. «Согласны, удар необходимо нанести одновременно, поэтому я мысленно протянул свои невидимые руки к девушкам и почувствовал в своих руках их ладони. Наши сознания соединились. Начали. Все жители коммуны на планете Земля, все, кто находился вблизи Белого замка мира Джирдика, увидели в небе одну и ту же картину. Ее же видели все экипажи боевой эскадры людей, кайлайнов и сполотов, в данный момент сражающихся с врагом в темных секторах, кто глядел на экраны мониторов. 3 почти прозрачных силуэта, в которых можно узнать мужчину и 2 женщин, взялись за руки. На краткий миг они вспыхнули светом и исчезли. Земля. Волна неизвестной энергии прокатилась по солнечной системе, сметая тьму на своем пути. Солнечная система колыхнулась в последний раз и вернулась в свою вселенную. Пятая вселенная минус. Мир Кхелу-Гархалу содрогнулся, затем начал таять. Волна неизвестной энергии разошлась от него в разные стороны, растворяя тьму. Адепты ее с криками жуткой боли в судорогах падали на землю. Пятая вселенная плюс. Темные сектора. Гроздь миров, где ранее находилась столица государства Кайлайнов, вздрогнула. Волна неизвестной энергии разошлась от нее в разные стороны, сметая тьму со своего пути. Одни корабли аграфов растворялись, другие теряли управление. Когда все закончилось, аномалии больше не существовало. Вечный путь. По дороге, идущие из ниоткуда в никуда, шли трое. Один молодой человек и две молоденькие девушки. Они о чем-то тихо разговаривали, и парень периодически смеялся, за что получал шутливые тычки кулачками своих спутниц. После этого он обнимал их, и троица продолжала свой разговор. Внезапно перед ними появился дорожный указательный камень. «Прямо пойдешь, путь свой продолжишь», — прочитал молодой человек. «Нет, ну всегда одно и то же в этом направлении», — рассмеялся он. «Налево пойдешь, женатым станешь», — продолжил он чтение. «О, это что-то новенькое», — воскликнула девушка с каштановыми волосами. «Читай, что там дальше». «Направо пойдешь», — прочитал парень и замолчал, но через пару секунд произнес. «Мы нашли». «Что?» «Так и написано», — удивилась вторая девушка. «Нет, там всего те два слова и троеточие, так что сами понимаете», — он развел руками. «Родной мир, мы здесь, идем». Они взялись за руки и сделали шаг на обочину, исчезнув с вечного пути.